«Смотрите, люди!» — вдруг крикнул один из корабельщиков, показывая на вершину скалы. Действительно, из-за каменного гребня торчало несколько лохматых голов. Глебу принесли из пароходной каюты рупор, и он, направив рупор вверх, прокричал: «Кто вы?» «О вы!» — повторило эхо. Однако люди на скалах, чувствуя свою безопасность, повели себя воинственно. Сверху вниз полетели камни. «Довольно нам двух смутьянов, которые были здесь летом!» — злобно ворчал Мудрила, распоряжаясь действиями своей грозной армии. «А ну-ка, сверните на них скалу!» Но корабельщиков не так легко было запугать. Под градом камней они ждали, что решит их капитан. «Эти волосачки не зря стараются», — размышлял Глеб. «Наверное, Гак и Буртик у них в руках». В это время осколок булыжника угодил прямо в лоб достойному мастеру. Бац! На лбу моментально вздулась шишка величиной с грушу. «Грот и стаксель!» — простонал моряк. «Я вам задам!» И он бросился к скале. Корабельщики пошли на штурм. Однако лезть наверх было страшно трудно. Только в одном месте мастерам удалось найти каменную осыпку и по ней добраться почти до самых бездельников. Еще несколько шагов, и враги схватятся в рукопашную. Но в эту минуту бездельники сдвинули с места скалу. Глухо охнув, она повалилась и поползла вниз, увлекая все на своем пути. Быстрее, быстрее! Ух! И на берегу уже возвышалась груда камней, из которых торчали ноги и руки шести корабельщиков. Бездельники прыгали от радости. Немного погодя, камни зашевелились. Из них показалась голова Глеба в разорванной фуражке. «Пророжи, бедягро!» «Пфу!» — он выплюнул изо рта камешек. «Порази меня, гром, они дорого заплатят за это! Влезайте, друзья, не пройдет и месяца, как мы вернемся. Тогда посмотрим, кто полетит с горы вверх тормашками». Но словам моряка не суждено было сбыться. Сразу после возвращения парохода домой ударил небывалый мороз. Он был такой сильный, что море схватило льдом. Пришлось ждать весны. Глава 14 посвящается труду. В стране бездельников тоже наступила зима. С железного потолка свесили белые носы, ломки и сосульки. «Апчхи, апчхи!» — только и слышалось по углам. Но работа не прекращалась. На верхней площадке 100 бездельников, которыми руководил Гак, продолжали сколачивать деревянный корабль. Он стоял, похожий на обглоданную рыбу. Между его кривыми ребрами свистел ветер, и пролетали голубые снежинки. «А ну, не бездельничать!» — покрикивал Гак на своих лохматых помощников, и те, подышав на окоченевшие пальцы, вновь принимались стучать молотками. В стороне лежали сбитые из досок крылья. Они лежали, припорошенные снегом, как два обломанных крыла громадной птицы. Внизу, в подвале, другие 100 лентяев набивали порохом бочку за бочкой. Черные от угля, они были похожи на чертей, сбежавших из ада. Рос корабль. Росли ряды бочек в подвале, росло и беспокойство мастеров. Надо было во что бы то ни стало закончить постройку ракеты до того, как будет готов крылатый корабль. Мог раскрыться и обман. Маркисо де Колон и боярин Сутяга целыми днями вертелись около мастеров. Они требовали, чтобы это каждое утро читало им чертеж. Девочка Робея разворачивала заветную бумагу и, не глядя в нее, рассказывала о крылатом корабле из дерева, придуманном мастерами. Успокоенные бездельники уходили и докладывали, подай под носу, что все идет как нельзя лучше. Мастера торопились. Когда замок погружался в сон, они вместе с этой поднимались в остроконечную башенку и, выслушав, что прочитает им по чертежу девочка, принимались за дело. Дверь в башенку закрывалась плотно, и только чуткое ухо могло расслышать сквозь нее веселые звуки их работы. Клинк-клинк, цвик-цвик, ковал мастер Буртик, жик-жик, пилил железо мастер Гак, зу-зу, пело сверло, хуп-хуп-хуп, выравнивала пластинку деревянная колотушка.